Дверь закрывается за спиной, приглушая залпы фейерверков и восторженные возгласы, но не до конца. Как раз достаточно, чтобы они продолжали отзываться в душе радостным эхом. Андрей смотрит мимо, пока Данила не опускается в кресло напротив, и то хмурится. Впрочем, он и сам узнает друга только со второго взгляда. «Ничего себе ты швабру отрастил!» – смеется Данила, обводя рукой подбородок. С бородой Андрей выглядит старше и суровее, и немного похож на икону. «Даня?» «Нет, черт с рогами!» Андрей почему-то не улыбается, и все смотрит не в глаза, а как будто на правую щеку. Данила даже трет лицо, может, чем-то испачкал? «Что ты там увидел?» «Ничего», — отвечает Андрей. «Ничего». Он ополовинивает свою кружку пива одним глотком. «Эй, меня подожди!» Данила взмахивает своей. «Что, без всякого там за встречу?» «Не чокаясь», — едва слышно говорит Андрей. Данила хмурится. «Ты что-то сегодня на себя не похож». Андрей усмехается. Может, дело в обрамлении из усов и бороды, но его обычно мальчишеская усмешка выглядит оскалом. «Может, подменили меня. Или тебя». «Ага, в Америках твоих», — хмыкает Данила. «Ну, рассказывай». Андрей моргает. «В Америках, как в Америках», — медленно говорит он. «Ты первый. Как тебе эта жизнь?» Данила отпивает пиво, прищурясь поверх края кружки. Андрей и правда сам не свой. Жесткий взгляд, стальная дуга в плечах. Словно не в Штаты к родне ездил, а на войне побывал. И раскачался, похоже. «А ты как?» – спрашивает Данила, закончив рассказ про Лизу и детей. Довольно короткий, надо признать. Ну, что там рассказывать о семейной жизни холостому другу? «Не привез себе красотку из Малибу?» Андрей качает головой. «А Ксюша?» – спрашивает он, как будто затаив дыхание. «Какая Ксюша?» переспрашивает Данила. Андрей встает и уходит в сторону туалета, не оборачиваясь. Пока его нет, Данила проверяет сообщение. Лиза пишет, что дети спят, шлет сердечки. Колит вина, праздничная ночь, а он не дома. Но что поделать, нельзя не встретиться с другом, которого не видел целую жизнь. Лиза понимает. Лиза всегда все понимает. Повезло ему. Андрей падает в кресло напротив со свежей кружкой пива в руке. «Ну-ка, расскажи мне еще». Как ни в чем не бывало, требует он. «В какой там класс твой старший пошел?» Данила со смехом потирает лоб. «Вот кажется, что только вчера в первый, а теперь уже в третий ходят. А в первый мелкая. Я аж путаю иногда». Позже, выйдя из паба, Данила натыкается на компанию молодежи, которую видел раньше. Мальчишка, то ли старшеклассник, то ли первокурсник, катает шары по рукам. Интересный фокус. Девчонки смеются. Парень постарше смотрит поверх их голов. Когда их взгляды встречаются, глаза у него отливают на мгновение алым. Впрочем, это, наверное, отражение фейерверков. «Что, решил окончательно сменить имидж?» Данила уже не так удивляется бороде, в конце концов, Андрей она даже идет. Получается такой богатырь земли русской, хоть сейчас на картину Васнецова. Но, приглядевшись, он понимает, что богатырю неладно. Глубоко запавшие глаза обведены темными кругами, губы искусаны. Да и борода, похоже, растет как получится. А ведь от того мажора, с которым Данила неведомо как свел дружбу, ожидаешь, что будет шедевр из барбершопа, волосок к волоску. Андрей поднимает на него тусклый взгляд. На руке, обнимающей кружку, сбиты костяшки. Дрался с кем-то. Да с кем он мог драться, офисный планктон? «Имидж – ничто, жажда – все». Цитирует он замшелую древность и прикладывается к пиву. Лихо, как будто это вода. «Андрюха, ты чего такой?» Начинает Данила. Андрей криво скалится. «Опять на себя не похож». «Есть немного», признает Данила. «А я вот тебя с трудом узнаю», отвечает Андрей с тем же оскалом. «Хорошо тебе живется, Дань?» Данила недоуменно хмурится. «Хорошо. Нормально». Он пожимает плечами. В последнее время, может, чуть хуже, но это дело временное, пройдет. Андрей вдруг подается вперед, перегибаясь едва ли не через весь стол. Кружка стучит дном о столешницу, пиво плещет через край. «Почему, Даня?» – спрашивает он. Вблизи видно, какие у него глаза, залитые кровью, измученные, безумные. «Почему тебе хорошо?» Данила стискивает подлокотник. Слишком резкий рывок, слишком злое рычание. Срабатывают рефлексы. Столько лет прошло со службы, но никуда они не деваются. «Жизнь так сложилась», — отвечает он плавно, не очень задумываясь, потому что внимание его на Андрея, на этом бледном от ярости, не похожем на себя Андрея. «Что с тобой, блин, творится, дружище?» «У тебя сложилось», — шипит Андрей и отшатывается обратно, стуча кулаком по столу. «А у меня?» «Нормальная у тебя жизнь вроде», — говорит Данила. «Или случилось что?» Взгляд Андрея становится ледяным. Он смеется, и от этого сухого смеха Данилу продергивает таким же ледяным током вдоль спины. «Случилось», — тянет Андрей. «Ничего не случилось. Не здесь. Здесь заебись. Только я помню». «Что помнишь?» — мотает головой Данила. Андрей прикрывает глаза. «Все, Дань». Неожиданно устало отвечает он. «Все. А ты нет?» Данила трет лицо. «Да что я помнить-то должен?» Проходящий мимо человек вдруг останавливается. Данила вскидывает голову на резкое движение, кулаки сжимаются сами. Парнишка, которому с виду тут должны наливать только после тщательной инспекции паспорта, смотрит на него в упор. В глазах у него вспыхивают зеленые огни. Точно огни, не отражение. Да и нечему тут отражаться таким изумрудным цветом. «Что за... ты?» Сквозь зубы выдыхает парнишка. За спиной у него сгущаются тени, извиваются, клубятся. Данила начинает подниматься с кресла. «Я?» – спокойно подтверждает он. «Ты за мной следишь, что ли? Ты и твои дружки?» Он кивает на парочку, которая встает из-за стола у двери. Девушка с короткой стрижкой и молодой мужчина, у которого глаза тоже горят, только красным. Чертовщина мерещится, а еще ни капли выпить не успел. «Это ты за нами таскаешься. Куда ни пойдем, там ты!» – шипит парнишка. Парочка направляется к ним. И двигаются они. Гражданские так не двигаются. Мужчина явно служил, а у девчонки откуда опасность в каждом движении, словно она готова к защите или к нападению. Данила поднимается в полный рост. Секунды позже вскакивает Андрей. «Ты помнишь?» Он подается к парнишке. Тот моргает, когда ресницы поднимаются, огней в глазах нет. Обычные глаза, зеленые. «Ничего я не помню, кроме того, что этот тип за нами шатается по всему городу», — огрызается он. «Отвали, слышишь?» Это уже Даниле. Двое других встают за его спиной. «Не слушай его», — говорит девушка нараспев. «Он на тебя злится». «Я заметил, но за что?» — возмущается Данила. «Не хожу я за вами, вы мне сами все время попадаетесь». Девушка качает головой. «Ему не нравится быть таким. Раньше было лучше. Он не хочет вспоминать, а я хочу. Пусть сложно было, но...» Мужчина, кажется, не вполне согласен, но Данила не успевает спросить. Андрей оттирает его плечом, жадно всматривается в девушку, в мужчину, у которого все еще мерцают красные огни в глазах. «Как было?» – спрашивает он умоляюще. «Как у вас было?» Настороженно прищурясь, мужчина открывает рот, но тут между ними протискивается с извинениями официантка с подносом, и огни в его глазах гаснут. Из тела девушки уходит опасность, сменяясь другим напряжением. Ну да, сомнительный мужик с безумными глазами, который к ним тянется, едва за плечи не хватает. Мужчина заступает ему дорогу. «Не стоит», — предупреждает он. «Отойди». «Отойди, Андрюх», — повторяет Данила. «И пойдем отсюда». С разочарованным рыком Андрей бросает на стол комок купюр и мелочи и выходит, не оглядываясь. Троица тоже тянется к выходу. Мужчина бросает взгляд через плечо. «Не подходи». Уже за порогом девушка вдруг оборачивается. «Данила, сделай как раньше», — просит она, и дверь закрывается. Данила бросается следом, но их уже не разглядеть в кружащей по улице метели, превращающей все фигуры в тусклые силуэты. Данила возвращается в паб за курткой, но останавливается у их стола. Они всегда сидели именно за ним, с тех пор, как познакомились. Как же это было? И не припомнить. Словно было всегда. Дома ждет Лиза. Дома ждут дети. Дома ждет кровать и странные сны, от которых утром тяжелая голова. И Лиза, которая все чаще смотрит, словно сквозь него, и говорит тихо, и улыбки не достают до глаз. Даже дети как будто ему не рады. Он садится за стол и берет свою едва тронутую кружку. Пусть лучше голова утром будет тяжелой от похмелья. Квартира Андрея находится в стильном ЖК, но его самого там нет. Данила зря полдня трезвонит в домофон. Покопавшись в памяти, он вспоминает, что есть еще квартира деда. Адрес приходится искать через знакомых в полиции. По дороге от метро он встречает мужчину, у которого глаза иногда светятся красным. Он, как и остальных двое, и еще одна пара. Мужчина лет за 60, со слишком проницательным взглядом, и цветущая красавица с всезнающей улыбкой попадаются на его пути все чаще. И далеко не всегда они встречаются там, где он ожидал оказаться. Он то и дело обнаруживает себя в районе, где ему совершенно нечего делать, и кажется, что высотка на Соколе зовет его, как маяк. Он кружит по дворам, но никак не может найти нужный. Мужчина тоже выглядит так, словно не знает, как здесь оказался. Вчера Данила смотрел с семьей фильм по комиксам и не смог досмотреть. Когда люди начали рассыпаться в прах, он видел безмятежное лицо этого мужчины. Черты его осыпались пеплом, и ветер нес их над развалинами. «Привет, Паша», — говорит он. Имя, которое ему никто не называл, само ложится на язык. «Привет, Данила», — отвечает тот и ждет, зябко пряча руки в карманы от сурового московского февраля. «Ты умер?» «Было дело». Паша пожимает плечами. «Как жизнь?» Паша на секунду задумывается. «Хорошо», — отвечает он. «Хочешь, как раньше?» Паша склоняет голову на бок. «А ты?» «Не было у меня никакого раньше», — устало возмущается Данила. «Его сейчас — это Лиза и дети. Его раньше — это Кавказ, годы, которые закончились в Цхинвале. Тяжелые, простые, понятные». Паша смотрит пристально. «Правда? Ты прическу сменил?» Непоследовательно замечает он. Данила машинально проводит ладонью по виску. Машинка дернулась, пришлось забривать. Только зачем-то оставил полосу посередине, как панк какой-то. На работе не одобрили, не по дресс-коду. И вот он здесь посреди дня, потому что его выгнали в неоплачиваемый отпуск, пока не обрастет обратно. Лиза ничего не сказала. Она в последние дни редко что-то говорит. Может, вообще не заметила. Все чаще она смотрит, словно сквозь него. Не прощаясь, он проходит мимо Паши, едва не задев плечом. Дверной звонок не откликается, и он стучит, пока не начинают выглядывать соседи. «Андрей, я не уйду!» – кричит он. Он выходит во двор и садится на лавку. Андрей приходит поздно, нагруженный пакетами. «Приперся», – говорит он устало, как будто совсем не удивлен. «Ну, пойдем». Хоровое мяуканье приветствует его, едва открывается дверь. Андрей автоматически переступает через вьющихся у ног кошек и уходит на кухню. Хвостатая свита тянется за ним. «Ничего себе у тебя зверинец», — говорит Данила, отодвигая штору из деревянных бусин. Перестук отзывается в груди щемящей печалью, как тоскует по оставленному дому. Он не помнит, чтобы у него были такие шторы. Может, у родителей. Он практически не помнит детства. Но так бывает у многих. «Завелись», — рассеянно отвечает Андрей, выгружая из пакета пачки корма. Кошачий хор становится громче. Он выглядит лучше. Борода подстрижена, глаза ясные. Кулаки, правда, опять сбиты. «Зачем пришел? Вспомнил?» — спрашивает Андрей, раскладывая кошкам корм. «Нет, я не понимаю», — отвечает Данила. Андрей скидывает острый взгляд. «Вот ты сволочь», — беззлобно говорит он. «Удобно устроился». «Какого хрена?» — возмущается Данила. Андрей ставит последнюю миску на пол перед голодной стаей и делает два шага в его сторону. Данила отбивает удар быстрее, чем осознает, что его бьют. «Какого хрена?» — повторяет он, уворачиваясь. Андрей бьет, не жалея. Где только научился так драться. Куртку он скинул в коридоре, и под тонкой футболкой проступают нехилые такие мышцы. Откуда что взялось? Он в Штатах из качалки не вырезал, что ли? Данила влетает плечом в стену. С нее осыпаются фотографии. Выкручивает Андрею руку, пропуская мимо себя, едва не головой в косяк. И он вываливается в прихожую, спотыкаясь о разбросанную обувь. Поднимается и с ревом бросается на Данилу, пригнувшись и целя ему корпусом в живот. «Блядь, Андрюх!» Данила ловит его голову под локоть. Андрей выворачивается, пытается сделать подсечку, но в тесном коридоре Данила легко опирается о стену и падает. «Что на тебя нашло?» Андрей молчит. Это страшнее всего. Он не говорит ни слова, только стиснутые зубы и шумное дыхание, и глухой рев где-то в глотке. Драка их выносит обратно в прихожую, потом в комнату. Тут места больше, но больше и хлама. Андрей даже не пытается беречь рассохшуюся стенку, перекосившиеся стеклянные дверцы, и Данилу не бережет. И себя. «Да ёб твою мать!» – орёт Данила, заламывая ему руки за спину уже без тени жалости. Андрей рвется, словно связки ему недороги. Приходится уткнуть мордой в пыльный ковер, прижать коленом в поясницу. «Смирно лежи!» – рявкает Данила. И Андрей, наконец, стихает. Только яростно сопит и косится злобно. Переведя дыхание, Данила обводит комнату взглядом. С одной стороны – разгромленная стенка, с другой – выглядит как мем с чокнутым конспирологом. Распечатки в три слоя, заметки поверх, только красных нитей не хватает. Данила щурится, разбирая лица, здания, отдельные слова. Они вспыхивают в голове смыслами, лица, именами, которые ему неоткуда знать. Здания – людьми, которые скрыты за их стенами. Слова – значениями, историями. И между всеми ними тянутся, тянутся настоящие нити, которых нет на стене, но которые соединяют их друг с другом или уходят вдаль, к тем и тому, чего здесь нет. «Это что?» – спрашивает он, растерянно ослабляя хватку. Андрей стряхивает его руку, но не атакует. Медленно поднимается и садится на пол рядом. И чихает. «Кошки», — поясняет он, стряхивая с лица шерсть, которой плотно усеян ковер. Словно в ответ от двери раздается тревожное мяу. Андрей хмыкает. «Не боись, ребят, все уже в порядке». «Кс-кс». «Андрей», — напоминает Данила, тыкая пальцем в стену. Андрей вздыхает, машинально чешет самого смелого кота, рискнувшего подойти между ушей. «Я пытался разобраться в своей жизни», — говорит он. «Хорошая жизнь. Дед вот славно пожил, умер во сне. У меня работа нормальная. Была. Квартира. Машина. И?» «И это не моя жизнь». Андрей тяжело поднимается с пола. «Видишь?» Он проводит рукой вдоль стены, там, где название какой-то фирмы, фотография его дома, того, другого, распечатка резюме, несколько фото веселых компаний, шашлыки, корпоратив, день рождения. Нитки шарахаются от его руки. «Бред», — хочет сказать Данила. Но он видит бесплотные нити на стене, и одни и те же люди встречаются ему на улице, и глаза у них светятся зеленым и красным. И он знает их имена лучше, чем... Лучше, чем имена своих детей. Он сглатывает. Как зовут его детей? Катя? Ваня? Или Вова? «Твою жизнь я тоже нашел», — говорит Андрей и ведет пальцем вдоль нити, которая единственная не ускользает от него, к фотографии Данилы. Рядом с ней Лиза, Катя, все-таки Вова. Как он мог забыть? Он касается имени под фото. Вовина нить слабо тянется в его сторону и виснет без сил. «Почему?» — спрашивает он устало. Андрей пожимает плечами. «Как тебя зовут?» «По паспорту». «Рыков. Данил Алексеевич». Андрей кивком головы показывает на стену дальше. Одна из нитей от фотографии Данила тянется мимо его семьи, мимо знакомых, смутно, словно издалека, имен и названий, и расходится, наконец, к кружку из лиц, которые узнаются куда легче. И имена всплывают в памяти раньше, чем он успевает их прочитать. Рыкова, Яна Алексеевна, Рыков, Балор Алексеевич, Рыков, Алексей. «Кто это?» – рычит Данила, оборачиваясь к Андрею. «Моя семья». Отзывается его собственный голос, не в ушах, в памяти, в душе. Андрей насмешливо смотрит на него и ждет. Данила протягивает руку к фотографиям, и нити обвиваются вокруг его пальцев, смыкаются теплыми кольцами. Нездешний свет танцует на коже узорами. Нет, не свет. Рисунок. Замысловатые знаки от кисти вверх. Данила отдергивает руку, стискивает в кулак. Рисунок тает медленно, словно с неохотой. И даже когда не остается синих линий, кожа как будто светится еще несколько мгновений. «Вспомнил?» – спрашивает Андрей. Данила молча протискивается мимо него к выходу. Он почти бежит, расталкивая прохожих, прыгая через три ступеньки на эскалаторах. Боится, что не найдет дом на месте, но находит. И дверь выглядит так же, как он помнит. И ключ поворачивается в замке. Облегчение почему-то кажется горьким. И оказывается недолгим. Квартира такая, какой он ее помнит, но сквозит пустым холодом, словно не жилая. Все вещи на местах, в детской, беспорядок, на кухне, в раковине, оставленная им же тарелка. В гостиной фотографии на стене выложено солнышком. Он рассматривает одну за другой. Лиза, Ваня, Олеся. Лизины родители, брат, подруги. Его нет ни на одной. Открывается входная дверь, и Данила высовывается в прихожую. Лиза смотрит на него в упор и насквозь. «Привет, солнце», — говорит он. Лиза берет пакет с продуктами и уносит на кухню. Он идет следом. В раковине нет немытой тарелки. И нет на полке полулитровой кружки с надписью «Сам себе босс», которую Лиза все норовила выбросить, потому что последние буквы облезли. Может, выбросила наконец. Но Данила прекрасно понимает, что дело не в этом. В шкафу болтаются пустые плечики там, где раньше была его форма. На полке рядом только комки пыли. По дороге к двери Данила останавливается у стены с фотографиями. Может, взять одно? Его пальцы соскальзывают с рамки. Дверь закрывается за спиной, и у него в кармане больше нет ключей. Дорога от метро до нужного двора сама ложится под ноги. Код домофона он набирает вслепую, не вспоминая цифры. Этаж. Дверь. Ключи находятся в кармане, и капризный верхний замок легко поддается, если не вставлять ключ до упора. Деревянные бусины на входе в кухню знакомо стучат по плечу. «Ну, наконец!» Не поворачивая головы, ворчит Балор, сидящий с ногами на подоконнике. Паша, гипнотизирующий кастрюлю на плите, поспешно выключает конфорку, но кипящая пенная вода все равно успевает плеснуть через край. «Полчаса уже ждем. Они не хотели без тебя довариваться!» говорит он, вооружаясь прихваткой. Яна выныривает у Данилы из-за спины и пристально смотрит ему в глаза, а потом порывисто бросается на шею, практически отрываясь от земли. Согнувшись навстречу, Данила придерживает ее за тонкую талию и чувствует, что щеки заливает жаром. Секунду спустя Яна высвобождается и уплывает на другой конец кухни. Долгие нежности не в их стиле. «Отодвиньте стол от стены, иначе все не поместимся», — говорит откуда-то взявшийся на кухне Леша. Обведя взглядом остальных, Данила принимается выполнять. Ножки подпрыгивают, цепляясь за рассохшийся паркет. «Даня, у меня был нормальный ламинат, только в прошлом году клали», — вздыхает Леша и принимается расставлять тарелки. Хлопает входная дверь, и после минуты шуршания деревянный занавес впускает небезызвестного актера с забавной фамилией Шмык. «А я на тебя в театр ходил», — смеется Данила. «Шоу одного актера». «Да это ты нам тут театр устроил, балбес», — фыркает Шмык, ухмыляясь во все зубы, и взгромождается на табурет рядом с остальными. На столе еще две тарелки. «Настю ждем, а кого ей...» Яна перебивает звонок в дверь. «У Насти должны быть ключи». Жестом велев остальным сидеть, Данила поднимается из-за стола и уже по пути в прихожую улавливает электрический холодок напряжения, едва заметно бегущий вдоль позвоночника. Глупости. В этом мире демоны не приходят на порог, да и в прошлом они не звонили в дверь. И все же он сжимает кулак, и по руке вверх разбегается весь татуировок. Больше не исчезает. За дверью стоит Андрей. Озирается так, словно сам не знает, где находится. А может, так и есть. Но при виде Данила его взгляд проясняется. «Дань, я...» Данила сгребает его в охапку. Память проворачивается против хода времени, и снова идет снег на манежной, и крепкие ладони стискивают его плечи, гладко выбритая щека прижимается к его щеке. Потом прошлое и настоящее рассортировываются по местам. Щеку колет борода, и Андрей растерянно взмахивает руками, прежде чем скрестить у Данилу на спине. «Я вспомнил», — говорит Данила ему в плечо. «Я понял», — смеется Андрей. «Данила, ну что ты держишь гостя в дверях?» Мурлычет вошедшая Настя. Прихожую заполняет аромат парфюма с отчетливыми нотками ладана. «И правда. Есть, пошли», – кивает Данила. На этой кухне не должны помещаться 8 взрослых человек, но Балор так и не слез с подоконника, таскает пельмени через плечо Яны. А Настя, оценив обстановку, безмятежно пристраивается на колени к псу. Андрей все равно медлит у входа. «Проходи, парень», – машет ему Леша. «Тебе есть место». Подцепив ногой, он вытягивает из угла еще одну табуретку, которой там точно не было минуту назад. А Шмык, не переставая жевать, пододвигает дымящуюся тарелку. «Сметану или майонез?» – спрашивает Данила, плюхаясь на свое место. «Кетчуп», – отвечает Андрей, осторожно пристраиваясь на хромающую на все 4 ноги табуретку. Яна и Балор синхронно делают вид, что их тошнит. Данила смеется и тянется к холодильнику, не вставая с места. Он точно знает, что на дверце есть полупустая красная бутылка.